Англия, первая половина XIX века. Эми подозревала, что похороны — это страшно, но она не знала, что ее сердце сожмется от боли до размера горошины. Душа рассыплется, и каждую секунду будет казаться, что бабушка жива. Нужно только быстро подняться по лестнице, широко распахнуть дверь ее комнаты, посмотреть на кровать и... Нет, ее больше нет. Шарлотта Эддингтон умерла. Эми тряслась от горя, рыдала, металась, подносила к губам подаренное бабушкой серебристое кольцо, ненавидела смех Хью и победное выражение лица тети Маргарет. Мысли превращались в стрелы и ранили, ранили, ранили. Несколько раз Эми подумывала пробраться к Габи, чтобы поговорить, обняться или просто помолчать вместе, но всегда останавливала себя от такого поступка. Если об этой вылазке станет известно тете, то это наверняка навредит Габби. А сейчас нужно быть тихой и ждать, когда приедет Дмитрий Григорьевич Болдырев и поможет Габриэле перебраться в новую семью. Эми молилась, разговаривала вслух с бабушкой и игнорировала судорожные стоны, вырывающиеся из груди. Иногда казалось, что ее окружает густая темнота. Иногда мерещились тени, и ноги становились ватными. В такие особенно отчаянные минуты Эми старательно вспоминала последние слова бабушки и находила в них некоторое успокоение. Она все чаще и чаще подходила к окну, боясь пропустить появление графа Болдырева. «Он не даст их в обиду, он позаботится и спасет. И он должен приехать очень скоро, быть может, это произойдет сегодня вечером или... завтра утром. Бабушка, бабушка, как же я тебя люблю. Габи, мы обязательно увидимся. Когда-нибудь».